Глава 11. Не знаю, то ли я на самом деле такая тупица, то ли проживание в доме умного взрослого мужчины заставляет ощущать себя таковой. Но когда я вспоминаю день нашего с Варлом посещения клуба, на ум приходит одно. Дура набитая. Как я, похищенная из переулка заложница, могла поверить, что мне просто так, по доброте душевной, дали телефон? Ведь я могла позвонить в полицию, в конце-то концов. Жаль только, что даже идеи подобной не возникло. Как я, наивное создание, могла поверить, что такой мужчина, как Варл, может испытывать ко мне нечто похожее на привязанность и уважение? Нет, все же я уникум. Выйдя из черного джипа Максима, я застыла около красной ковровой дорожки, ведущей прямо в клуб с гордым названием «Убаева». Несмотря на то, что лично познакомиться с именитым продюсером мне удалось только недавно, о его публичной деятельности я уже была наслышана. «Мы действительно пойдем туда», — испуганно прошептала я Максиму, завороженно разглядывая переливающуюся то неоново-синим, то красным цветами вывеску. Мужчина лишь нетерпеливо положил руку мне на талию и подтолкнул в сторону центрального входа. «Я слышала об этом клубе. Свора папарацци, недооцененных звезд и эпицентр всех сплетен СМИ. Ты уверен, что это хороший вариант?» На секунду Макс замер и удивленно заглянул в мое лицо. Его наверняка поразила моя осведомленность в светских вещах. Почему-то раздражало, что мужчина считал меня чистым листиком, который только вчера выпустили из деревообрабатывающей фабрики. Наверное, это и был мой главный козырь. «Лучший цыпленок». Холодно отрезал он, и мне не оставалось ничего, кроме как заткнуться и следовать за ним беспрекословно. «Идиотка! Неужели я и вправду думала, что прошлая ночь что-то изменит в его отношении ко мне? Вряд ли. Напротив, в ловушку из нежности, шуток и милостей попалось мое наивное девичье сердце. Варл так и остался нерушимой скалой и мог лишь отдавать приказы. Клуб Беликова больше походил на площадку для пиара. Вип-столики тут находились в самом центре зала, в самой удобной для фотографов точке. Самые дешевые места, наоборот, скрывали посетителей от чужих глаз. Варл уверенно подвел меня к центральному столику, расположенному на небольшом возвышении. Мы были словно два экспоната, выставленные на всеобщее обозрение. Золотистое платье, выбранное мною из всего ассортимента, предоставленного огромным гардеробом, внезапно начало давить в груди. Волосы то и дело прилипали к вспотевшей шее, но я старалась лишний раз не прикасаться к ним. Казалось, все вокруг следят за каждым нашим движением. Но Варлу было комфортно. «Я заказал тебе шампанское!» Немного наклонившись ко мне и перекрикивая громкую музыку, уведомил меня Макс. «Хочешь чего-нибудь перекусить?» Я отрицательно покачала головой, и на этом наш разговор был окончен на какое-то время. А затем я увидела ее. Прямо посреди танцпола стояла та самая Вика в красном платье с глубоким декольте, обнажавшим ее грудь едва не до сосков. В моей голове тут же промелькнула странная мысль. Девушка просто хотела попасть на первые полосы газет. Любым способом. Она так упорно сверлила меня взглядом, что спустя какое-то время я вынуждена была снова обернуться, чтобы найти ее в толпе танцующих. Вика хищно и злорадно улыбнулась, как бы невзначай потеряв глаз, где, по идее, должен был быть синяк, доставшийся ей от Варла, но я ничего не заметила. Она равнодушно развела руками, как бы сообщая мне этим жестом: «Чудеса косметики». А затем Вика презрительно глянула на Макса, что-то набирающего в телефоне, после чего посмотрела на меня с сочувствующим взглядом, означающим: «Я ведь говорила тебе бежать, на что-то еще рассчитывала». Стараясь подстроиться под эмоциональность девушки, я одной мимикой ответила ей: «Не твое собачье дело», на что она лишь равнодушно пожала плечами. Глаза же ее радостно горели, словно она хотела сказать: «Ты это заслуживаешь», или «Я рада, что между вами с Варлом ничего нет». На самом деле ее слова я могла и надумать, но эмоции так красноречиво читались на лице Вики, что сложно было ошибиться. К тому же она слишком сильно завладела моим вниманием, и я упустила момент, когда Макс убрал телефон и посмотрел на меня. Конечно, Вику он заметил. «Цыпленок!» Он не кричал, но его громкий баритон позволил мне расслышать слова сквозь громкую музыку, а затем мужчина похлопал ладонью по свободному месту рядом с собой. Живот скрутило от подступающей тошноты. Стало мерзко, ведь я точно знала, действия Макса были как-то связаны с появлением Вики. Еще минуту назад мужчине было наплевать на меня. Подсознание подбросило шокирующую мысль. А что, если он просто хочет вызвать ревность этой Вики? Бросив на брюнеточку пытливый взгляд, я увидела, как ту перекосило от злобы. Все сходилось. «Лина!» — с большим нажимом повторил Варрел. Мне пришлось немедленно подняться и на негнущихся ногах подойти к нему. Сев на самый край дивана, я вдруг ощутила себя лишней. Захотелось испариться с этого дивана и, наконец, поговорить с Кириллом. Внезапно мужчина обхватил мою талию, плотно прижимая к себе. И это было неприятно. Перед глазами у меня стояли все его возможные любовницы, от домработницы и водителя до Саши и Вики. Возможно, он занимался с ними сексом в то же самое время, когда трахал и меня. Почему нет? Разве у нее есть хоть немного человеческих чувств? «Что с тобой?» — с нажимом спросил Варрел. Я не ответила, и он приподнял мою голову за подбородок, заставляя посмотреть прямо ему в глаза. Его синие глубины так и веяли хитростью и подозрительностью. «Если ты хочешь мне что-то сказать, сделай это сейчас. Потом я узнаю сам». В таком состоянии я хотела спросить лишь одно, пусть и не была уверена в том, что получу ответ. Но не попытать удачу я просто не могла. «Отпусти меня домой. Точнее, ты можешь уже отпустить меня?» Я старалась говорить тихо, мысленно молясь о том, чтобы на моих глазах не выступили слезы. Этот клуб и Вика, наконец, вернули меня в реальность, и я осознала. Проживание рядом с Максом становится все болезненнее. Мужчина не ответил, а его взгляд стал таким жестким, что я, испуганно сглотнув, решила выбрать другую тактику. «Окей, сейчас я тебе для чего-то там нужна. Это я уже поняла, Варламовский. Не совсем еще из ума выжившая. Но когда ты сможешь отпустить меня? Я хочу уйти, и это никогда не изменится». «Лина, ты никогда не уйдешь». Холодно, словно робот, отчеканил мужчина, неотрывно глядя в мои глаза. Казалось, он хотел внушить мне эту мысль, чтобы я приняла ее за собственную. Увы, он мог пугать взглядом, порабощать, лишать воли, но мнение мое оставалось при мне. «У тебя никогда не будет личной жизни. Ты никогда не будешь ни с кем трахаться, кроме меня. Ты никогда не будешь в зоне моей недосягаемости. Я буду всегда рядом. Пора бы тебе уже принять это». Теперь я почувствовала себя еще более жалко и снова подумала о Кирилле, таком родном и беззаботном, и от этих мыслей на душе потеплело. Я даже усмехнулась, вспомнив его обращение, моя знойная блондиночка. «О чем ты сейчас думаешь?» — вторгся в мои размышления мужчина, а затем с ничего хорошего не обещающим и с проницательным прищуром уточнил. «Точнее, о ком?» Я ничего не ответила, а только с ужасом посмотрела на Варла. Боги, как я вообще могла испытывать симпатию к этому человеку? Он лишал меня всего в этом мире, а я продолжала вестись на его объятия и милые беседы. Нет, я никогда не позволю ему превратить меня в свою любимую игрушку. Слишком много никогда не находишь? Зло процедила я сквозь зубы, но мужчина всем своим видом напоминал хищника перед прыжком, требуя ответа на вопрос. Закатив глаза, я отрешенно пробормотала. «Тебе нравится трахать меня? Что же, это все, на что ты способен. Мои мысли всегда останутся при мне. О ком я думаю, не твое дело, и твоим никогда не будет. Уж точно не о тебе». И да, я перегнула палку, но сдерживать гнев больше не было сил. Варрел лишь прорычал сквозь зубы что-то неразборчивое, а затем резко вскочил с места. Зажмурившись от страха, я почувствовала, как он подхватил меня за талию и рывком перекинул через плечо. И это в клубе, в месте, где зарождаются все грязные сплетни. Чокнутый на всю мать его голову. В таком положении, попа вверх, мне трудно было что-то разглядеть. Мелькали люди, быстро отступающие в разные стороны под напором хищника. Да, сейчас я ощущала себя жертвой, похищенной диким животным. Я чувствовала это во всем, в сбивчивом дыхании, издаваемом им тихом рыке и даже в той самой уверенности, с которой Макс расталкивал всех вокруг. Первое изменение, которое я увидела, это то, что люди исчезли, а музыка стала будто отдаляться. Теперь мы шли по какому-то узкому коридору. Наконец, удерживая меня одной рукой, он открыл черную железную дверь. Слегка приподнявшись, я увидела комнату, похожую на рабочий кабинет, выполненную в черно-золотых тонах с большим количеством зеркал. Всю дорогу Варрел только шикал. Стоило попытаться призвать его к благоразумию, поэтому я ничего не спрашивала. А смысл? Услышать в ответ очередной рык? Несмотря на то, что мебели в кабинете было предостаточно, Варрел остановился около небольшого черного комода, видимо, потому что он был ближайшим у входа в кабинет, и перекинул меня с плеча сразу на него, плотно прижимая рукой к стеклу. Мужчина пристально посмотрел мне в глаза и злобно прошипел. «А теперь рассказывай!» «Что?» Я хотела, чтобы мой голос прозвучал непринужденно, но вместо этого услышала со стороны собственный слабый хрип. Поморщившись от своей собственной реакции на мужчину, я уже более уверенно отчеканила. «Не лезь ко мне в душу и все! Это так сложно!» Тяжело втянув воздух, Варрел закатил глаза. Казалось, еще секунда, и его злость выйдет наружу и разнесет все вокруг чертовой бабушки. «Что с тобой не так, Лина? Почему ты такая охренительно сложная?» Прорычал он мне в лицо, а я лишь неопределенно хмыкнула. «Многое», — хотела было ответить я, но моя усмешка вывела Макса из себя. Он ударил кулаком по стеклу. Его вопль заполнил все пространство вокруг. Казалось, он мог убить одним криком. «Скажи мне, чего тебе не хватает? Просто скажи мне!» Осколки, как конфетти, рассыпались по моим волосам и платью. Красные капли с кулака Варрела стекали по предплечью тоненькой полоской, но... Все это было уже неважно. Мне было страшно. Действительно страшно, как не было никогда в жизни. Напротив меня стояло животное, и все во мне кричало «Опасность!» Сердце в ужасе замерло, и после недолгого оцепенения меня затрясло. Слезы градом катились по моим щекам, но я не могла отвести взгляда от мужчины. Это, наверное, было жутко. Не отрываясь, с ужасом смотреть кому-то в глаза и захлебываться от рыданий. Медленно его мимика менялась. Сперва на лице отразилось понимание, затем обеспокоенность, а после опустошение и обреченность. Казалось, мужчина с такими печальными глазами был не способен на жестокость, убийство и дикие поступки. Но он мог совершить все это. Ошибки быть не могло. Я видела его таким. Прижав меня к себе, устроившись между ног, он аккуратно обхватил мое лицо и прошептал. «Прости, цыпленок, прости, прости. Я не хотел тебя пугать, малыш. Ты просто сносишь мне крышу, и так тяжело себя контролировать». Его губы осушали мои слезы нежными и краткими поцелуями, но я не могла перестать плакать. Я больше себя не контролировала. Боль и опустошение заполняли все вокруг. Сперва родители превратили меня в загнанного зверя, а теперь появился диктатор, указывающий, как мне жить и что делать. Кажется, мое существование медленно теряло смысл. Зачем? Если ты постоянно должен быть там, где не хочешь, и с тем, с кем не хочешь. Я проживала чужую жизнь. Все, черт подери, было не так. И у меня не имелось ни единой возможности все исправить. Руки Макса жадно обнимали меня, гладили, отряхивали от мелких осколков. Его губы нетерпеливо изучали безжизненное лицо и шептали, шептали. Но я не слышал слов. «Я хочу свободы, Максим!» Тихо, едва слышно сказала я мужчине, вспоминая его последний вопрос. Он замер, затаив дыхание. «Я хочу быть одна. Я никогда не была одна. Делать свои ошибки. Жить свое удовольствие. Одна». Он не отстранялся и медленно перебирал мои волосы длинными пальцами. Затем, тяжело выдохнув, развернулся таким образом, что наши губы соприкоснулись. И это, что хуже всего, снова заставляло меня забыть о важном. «Это единственное, чего ты никогда не получишь. Ты всегда будешь моей. И я всегда буду рядом». С нажимом он углубил поцелуй. Он все пытался завести меня языком, но я не отвечала. Точнее, тело мое просило, каждой клеточкой откликаясь на призыв своего хозяина, но душа... Она умерла вместе с разбитым зеркалом. «Ну же, малышка, я знаю, что ты хочешь. Пожалуйста». Одна рука мужчины, лежавшая на моей талии, медленно сползла к краю платья и нырнула под него. Пальцы нетерпеливо отодвинули тонкие трусики и, почувствовав влагу, Варл тихо прошипел мне в губы. «Ты же хочешь меня, цыпленок? Так же дико, как и я тебя. Зачем ты все усложняешь? Давай сделаем это здесь». Он все решил, не спрашивая моего согласия. Макс стянул с меня трусики и, расстегнув свою ширинку, грубо вошел в меня на всю длину. Его движения были жесткими, властными, грубыми. Он брал свое и показывал мне мое место. Мужчина словно пытался что-то доказать, только вот кому? Мне или себе? Еще хуже было то, что низ живота сладко подтягивало, медленно подводя меня к желаемой развязке. От этого я ощутила себя продажной шлюхой и в порыве злости укусила язык Варла. «Блядь, Лина!» Он немного отстранился, и я увидела кровь, капающую с его губ. Теперь его глаза горели яростью, когда он крепко схватил меня за шею и отчеканил каждое слово таким тоном, будто я была тем парнем из переулка. «Если я хочу тебя трахать, то я буду это делать. Ей-богу, я хотел по-хорошему, цыпленок. Давал тебе иллюзию свободы. Теперь я прямым текстом объявлю тебе твои обязанности. Трахаться со мной, когда и где я хочу. Мне похрен на твои желания, похрен на твое разбитое сердце. Ты моя. И если не хочешь реальных проблем вместо сопливых подростковых, просто следуй простым правилам». Его толчки становились быстрее и сильнее, а Макс снова впился мне в губы, высасывающим всю душу поцелуем. Солоноватый привкус крови — это все, что я ощутила в этот раз. Он не дал мне кончить. Когда горячая сперма разлилась внутри меня, Варл вынул член и, протянув мне рядом лежащее полотенце, коротко бросил: «Вытрись, мы уходим». Я не помню, что было дальше. Все расплывалось перед глазами, а мысли путались, из-за чего я не смогла проанализировать произошедшее. Помню лицо Вики, злобная ухмылка, словно девушка видела, как мы трахались несколько минут назад. Помню репортеров, снимающих нас со всех сторон. Помню Варла, который так и не посмотрел в мою сторону после выхода из клуба. Помню Серого, настороженно поглядывающего на меня всю дорогу, пока мы ехали домой. Вернувшись, я долго стояла под душем, может быть, часа два, после чего завела будильник и пошла спать, предварительно прочитав сообщение от Артема. «Ничего не забыла?» Утром Марина была особенно обходительна, будто недавно в чем-то передо мной провинилась. Теперь на ней было длинное, бесформенное бабушкино платье, скрывавшее точеную фигурку. Я всерьез запереживала, что Варл не только смотрит в камеры наблюдения, отслеживая мои передвижения по дому, но еще и читает мысли. Этого только не хватало. Я думала о нем всю дорогу, пока добиралась до школы. Хоть я и хотела ради интереса посмотреть, во что сегодня была одета мой ангел-водитель, но попросту не заметила ее присутствия. В мыслях всплывали то нежные слова «прости, малышка», то грубый рык и то, как жестко он указал мне истинное место. Душа разделилась пополам. Одна презирала саму сущность этого мужчины, другая же таяла от одного его взгляда. Не это ли называется шизофренией? «Ты пришла!» — гордо заявил Артем, когда мы с охранником усаживались в первые ряды. «Отлично! Если сегодня мы выиграем, то выходим в финал. Он завтра, так что пожелай мне удачи. Хотя нет, лучше ругай. Говорят, это помогает». Веселый мальчуган вмиг поднял мне настроение, и я весело помахала Кириллу, который даже не попытался ко мне подойти. «Молодец, понял смысл моих слов. Я сейчас опасность для него». С каждой секундой матча настроение поднималось все выше. Красные побеждали. Снова и снова Артем ловил мяч, не забывая бросать в мою сторону самодовольные улыбки. Естественно, я снимала все на телефон. Под конец матча Артем подбежал ко мне и сказал, что сегодня он ночует дома. Отец разрешил. Охранник не был в курсе происходящего и настоял на звонке боссу. Звонить заставил меня. Почему-то казалось, будто все было подстроено специально. Неужели Варрел хотел услышать мой голос, или это я размечталась? «Привет», — робко проговорила я, когда мужчина взял трубку после первого же гудка. «Артем собирается приехать и остаться на ночь. Ты ведь в курсе, да?» «А что я получу за ответ, цыпленок?» Заигрывающе поддел меня тот, и я удивленно посмотрела на экран, словно могла перепутать номер. Либо Варрел стер в памяти вчерашний день, либо меняет настроение со скоростью звука. «Ой, я забыл. Ты ведь у нас без юмора, девочка». «Конечно, я знаю. Он ведь мой сын. Поздравь его от меня с победой в матче. И я жду вас дома. Есть небольшой сюрприз». С каждой минутой становилось все страннее и страннее. И в порыве эмоций я кивнула телефону. Охранник даже не потребовал подтвердить выданное Варлом разрешение, что лишь укрепило мои подозрения. «Отец наверняка приготовил мне очередной нудный праздник», — первым заговорил Артем по пути к машине. Я подняла брови, но ничего не сказала. Мальчик воспринял это как намек на продолжение. «Просто у меня день рождения, Лина. Ненавижу этот день. Папа каждый раз устраивает мне один и тот же сюрприз с кучей клоунов и воздушных шаров. Я мило улыбаюсь, а он остается доволен. Жуть!» Тяжело вздохнув, я произнесла то, что не должна была. «Хочешь, я поговорю с ним на этот счет и попытаюсь объяснить, что ты уже слишком взрослый для этого всего. Это мой подарок тебе на день рождения». То, как Артем резко закивал и игриво улыбнулся, свидетельствовало лишь об одном. Ушлый паренек все подстроил. Он только и ждал подобной реакции от меня. Мне бы мозги этих варламовских. Только вот стоило нам сесть в машину и тронуться с места, как зазвонил мобильник. Инстинктивно я взглянула на центральный вход и увидела неподалеку запыхавшегося Кирилла. «Парень, забыл форму и счастливые бутсы. Все это нужно освежить. Ну, ты понимаешь. Я звонил ему, но телефон отключен». Сбивчиво прошептал мужчина в трубку, в доказательство помахав мне пакетом с формой. «Черт, Артем, ты дал ему мой номер!» Недовольно прошептала я откровенно смеющемуся над ситуацией пареньку и бросил охраннику. «Я заберу форму и вернусь. 2 минуты». Дмитрий лишь отрицательно покачал головой и нетерпеливо вышел из машины. А следом и Артем, сославшись на то, что он не помнит, во сколько у них завтра матч. Видимо, мальчуган переживал, что тетю уведет от папы другой дядя. «Мда... многие вещи детям не объяснишь». Втроем мы медленно шли к улыбавшемуся Кириллу, который не сводил с меня глаз. Казалось, я его бриллиант, блеск которого слепит глаза. В душе разлилось приятное тепло. И тут произошло это. Я была всего в 2 шагах от друга детства, как сзади раздался взрыв. Такой мощи, что мы все дружно полетели вперед, пробивая стеклянные двери школы. Ударная волна в мгновение донесла нас до центрального входа. Артему повезло больше всех. Он упал на Кирилла, а тот закрыл его собой. Дмитрию большой осколок влетел прямо в ногу, и он не мог встать. Я же долго панически оборачивалась по сторонам и ничего не понимала. Боли не было. Был дикий ужас, когда я увидела, что машина, в которой мы находились всего минуту назад, взорвалась.